Просто потому, что если все, то уж как-то совсем грустно получается. Не хочется лишать себя последних иллюзий и детской веры в доброго волшебника, разносящего лютой зимой бесплатные подарки детям. Мне дедушка про такого рассказывал и даже показывал его следы на снегу, а потом я находил у себя под подушкой настоящий нож или пряжку для килта, или хотя бы пряник. Пусть только раз в году, но это было здорово. Хотя потом, конечно, я понял, что добрый волшебник был тут абсолютно ни при чем. А дедушку я и так любил, без всяких подарков. «Малыш, где ты?» — раздавшийся снизу голос Эшли вернул меня к действительности. «Иди сюда, все уже готово. Одного тебя ждем». «Уже бегу, без меня не начинайте!» Я поспешил вниз. Нет ничего хуже, чем пропустить начало войны, а потом вечно корить себя за то, что проспал и не видел. Какие смешные рожи были у противника, когда он понял, что его атаку ждали, и сюрприз не удался. «Сун!» — прокричал мой хозяин, когда я, пыхтя, встал за его плечом в главной зале. — Туши свет! — Есть! — прозвучало в ответ. И так сигнал подан. Конечно, весь этот кустарный штурм постоялого двора с дешевой ловушкой и примитивной схемой нападения явно разработан не жрецом зла. Он бы наверняка придумал что-нибудь потоньше и поизящнее. А так, он просто жертвует черными плащами, как пешками, дает им возможность утомить нас и самолично появиться лишь где-нибудь в переломный момент сражения. «Смотри, смотри, лезут!» Мы сгрудились у единственного окна, с удовольствием наблюдая за карабкающимися через забор фигурами. Эландер дождался, пока первая волна нападающих спрыгнула во двор, поднес стрелу с промасленной тряпочкой у наконечника, стоящей под столом свече, и сделал прицельный выстрел. Яркий огонек вписался в бочонок с маслом, и в основании забора побежал оранжевый поясок пламени. «Вперед!» — уже не скрываясь, взревели воины тайной полиции, поняв, что фактор внезапности ими утерян. А дальше... Дальше началось самое веселое для нас. Для них это больно. Люди проваливались в тщательно замаскированные ямки с колышками внизу, неглубокие по колено, но с гарантированными переломами ноги или пробитыми ступнями, падали запнувшиеся растянутые веревки, наступали на доски с набитыми острием вверх гвоздями, разбегались от колес неожиданно поехавшей на них пустой телеги. Гномы знали свое дело. Первый десяток полег, даже не добежав до укрывающих нас стен. Остальные лезли через забор, невзирая на разгорающееся пламя. Свистнули два арбалетных болта. Один даже попал к нам внутрь, но никого не задел. Эландер попросил нас отойти от окна и поднял лук. Через 5 минут все было кончено. Территория постоялого двора завалена трупами по принципу «один человек, одна стрела». Пламя взлетело почти до небес. Становилось жарковато. Но и вторая атака тайной полиции не заставила себя ждать. Как только ворота достаточно прогорели, их вышибли импровизированным тараном, и лавина всадников заполнила двор. Похоже, у них достаточно людей, и первые потери только раззадорили нападающих. Мы поспешно забаррикадировали двери и окно, а сами поднялись на второй этаж. Сверху держать оборону значительно удобнее. — Не подпускайте детей к окнам! — строго крикнул Эшли. Но и так, кто бы их пустил путаться под ногами? Хотя мальчишки, девчонки, все рвались в бой.